Мы не в пати и пока еще долго не будем. Почему? Перебила Родрика Алиса. Потому что есть ограничения на группы слабых игроков с сильными. Когда сильные берут группу слабых и прокачивают их уровни, это называется паровоз. Чтобы избежать подобных действий, администрация ввела ограничения. Если разница в уровне в группе более 7, то режется опыт и дроп до такого мизера, что это теряет для всех смысл. Сейчас же я даже урон не буду наносить. Я просто чиркну им по броне, а дальше все делаешь сама. Поняла? Они точно на меня не кинутся. Если сделаешь, как я сказал, то все будет хорошо. Эти шарики не такие страшные, попытался подбодрить Родерик Алису. Повтори, о чем мы с тобой договорились? Ты агришь на себя броненосцев, и, когда они сбегутся толпой, я подхожу и использую истинное пламя. Всех зажарю и... Все? Не забудь встать так, чтобы меня не задеть. Гореть заживо — то еще удовольствие. И не трусь, а то опять меня зацепишь. Готово? Поехали. Родерик сорвался с места и по очереди с дикой скоростью стал подбегать к каждому броненосцу и чиркать когтем по носу. Броненосцы были очень похожи на земных, только ростом по грудь Родерику. Костяные пластины по всему телу были слегка голубоватого оттенка. Довольно мирные существа прореагировали на такую выходку полувизгом-полувоем и, свернувшись в здоровенные костяные шары, покатились на Родерика. Заагрив сразу 6 броненосцев, Родерик, в момент, когда его должны были банально задавить, сразу несколько броненосцев, подпрыгнул. Костяные шары столкнулись и с хрустом распались. Броненосцы оглядывались в поисках обидчика, который находился на спине одного из них. Он спрыгнул и принялся, постоянно маневрируя, отводить всех 6 в одну сторону, используя агроскилл. Алиса в форме лисы подобралась с фланга к броненосцам и, выждав, пока все они выйдут на линию атаки, активировала заклинание истинного пламени. Все 3 хвоста огненно-рыжие лисы и шерсть на загривке встали дыбом. Широко открыв рот, она выдохнула синюю волну пламени, которая ринулась в сторону броненосцев. Животные, почувствовав жар и заметив пламя, снова резко свернулись в костяные бронированные шары. Они, может быть, и попытались бы сбежать от истинного пламени, но излишним умом и сообразительностью броненосцы никогда не отличались. Как итог, 6 костяных шаров с хорошо пропеченным мясом внутри. «Молодец! Все правильно сделала! Сколько уровней подняла?» — подошел к Алисе Родерик. 7 сразу! Видел, как я их! Ух! Вот это мощь!» — начала хвастаться Алиса, а сама весело подпрыгивала и бегала вокруг Родерика. «Все, соберись!» «Еще один раз, и будем искать себе противника посильнее. От этих толку уже не будет». Спустя год. Колоссальных размеров тролль махал своей дубиной. Родерик метался между ног тролля и четким поставленными ударами потихоньку разрезал кожу у сухожилий. Сами сухожилия он надеялся разрубить усиленным ударом. Скилл когти ярости откатывался неприлично долго, 21 минута. Для скоростных боев это слишком. Алиса тем временем была наготове. Ее истинное пламя было в быстром слоте, а воодушевление и огненная аура постоянно висели на Родерике. Вот сверкнул росчерк красных когтей Родерика, и он начал отбегать, уклоняясь от гигантской дубины тролля. Тролль сделал шаг здоровой ногой и попытался сделать второй. Нога, лишенная полноценных сухожилий, перестала слушаться тролля, и он рухнул. Алиса, обновив воодушевление и огненную ауру, помчалась к голове тролля, чтобы выпустить истинный огонь прямо в лицо, получив критический эффект. Подбегая к троллю, она активировала заклинание «Тысяча искр» из школы иллюзий, и при каждом ее шаге от нее начала отделяться качественная иллюзия такой же огненно-рыжей лисы. К моменту, когда она была в 15 шагах от лица тролля, с ней была уже целая стая огненных лис. Тролль, лежа на животе и видя перед лицом такое количество рыжих лис, начал хмуриться. Затем он поднял руку и раскрытой ладонью попытался, как мух, прихлопнуть несколько лис. Иллюзии не стали дожидаться падения на них ладони и прыснули в разные стороны. Алиса во время попыток прихлопнуть иллюзии выбрала позицию и активировала истинный огонь. Волна пламени, вырвавшаяся из ее рта, сопровождалось появлением прямо перед мордочкой лисы полупрозрачного красного круга со странными письменами по окружности. Огонь проходил сквозь круг и становился более насыщенным. Пламя объяло морду тролля, и он начал кататься по земле, неистово воя. Затем все тело тролля вспыхнуло уже обычным огнем. Спустя несколько секунд он затих, и пламя погасло, оставив подпаленные черные пятна на теле, вытекшие глаза и запекшийся язык, вывалившийся изо рта. Алиса подошла к голове тролля и запрыгнула на нее. Ухватив небольшими, но острыми зубками торчащие вверх уха, она подергала его, при этом рыча, словно озлобленный щенок, а затем уселась на макушку, самое высокое место головы, и принялась вылизывать лапку. «Алиса, слезай! Топ ждать не будет! Пойдем искать новую жертву!» — прокричал Родерик, подходя к голове тролля. Алиса никак не прореагировала на этот крик. Она продолжала вылизывать лапку и делать вид, что никуда не торопится. «Алиса, мы идем?» «Ням, не слышу», — промурлыкала Алиса, не отвлекаясь от своих крайне важных дел. Родерик начал хмуриться. Всего пару часов назад он нечаянно убил босса места. В запале он ткнул кастетами когтями в уязвимую точку и выбил крит. Это стало последней каплей ХП этого босса. Хоть они давно с Алисой в пати, и нет смысла уступать Алисе последний удар, но она всегда считала и считает это только ее привилегией. «Ты опять за свое?» «Хорошо, это ты убила этого тролля. Ты молодец и очень сильный маг», — со вздохом произнес Родерик. «Не верю. Ням!» — в ответ промурлыкала она. «А я так, отвлекающий элемент и бесполезный придаток», — переигрывая и на коленях произнес Родерик. «Снизойди же до моей просьбы, о прекрасная Алиса! Позволь поприсутствовать на битве тебя и ужасных монстров, дабы утащить кость опыта и рейтинга с твоего стола!» «Лучше, но все равно мало». С этими словами она, стараясь не рассмеяться, спрыгнула с головы и, подняв хвост трубой и задрав лисью мордочку, продефилировала вперед. «Мало, но на большее ты не способен. Ночью будешь отрабатывать». Заявив это, она продолжила свой путь, похрюкивая от смеха. Сзади во все горло заржал Родерик. «Непременно, мадемуазель!» Отсмеявшись, отозвался он и принялся догонять ее. Родерик сидел в личной комнате, на краю большой добротной двухместной кровати. Спартанскую обстановку поменять его заставила обладательница рыжей капны волос и торчавших из-под одеяла элегантнейших ножек. Он поправил одеяло и начал копаться в инвентаре, откуда достал записку, сложенную в виде птицы. Он долго мучился, пытаясь разобраться, как древние умельцы делали их без клея и разрезов. Эта задумка древних вылилась в целое искусство – оригами. На одном крыле птицы было написано «Разверни», на другом – «Меня». Родерик припомнил текст записки. «Пропаду на несколько часов. Дела в реальности. Надеюсь успеть до того, как ты проснешься. По скриптум. Вернусь, отработаю. Честное волчье». Он достал самопишущее перо и уже было хотел развернуть и дописать, но остановился. Глубоко вздохнув, он негромко произнес. «Я очень тебя люблю. Слышишь, Алис?» В ответ рыжая копна чуть пошевелилась и издала невнятное бормотание. «Вернусь и во всем тебе признаюсь. Во всем». Он положил бумажную птицу на прикроватную тумбочку так, чтобы было видно, и начал потихоньку растворяться. Через 10 секунд от него остался один след на измятой кровати.